Матерь Агни-йоги. Живите так, чтобы каждое мгновение быть в полной готовности к перемене внешних условий, и в то же время живите так, как будто бы живете прочно, все выполняя и делая, что требует обстоятельств. Эти противоположные состояния сознания необходимо понять и освоить. Нелегко примерять, вернее, уравновешивать и понимать противоположности, но без их понимания согласованность внутренняя недостижима. С этим тесно связано чувство довольства тем, что имеете, как противовес недовольству. Недовольство – очень разрушительное чувство, которое может лишить многих достижений. Помните слова Владыки: «У нас недовольных нет».